венециане были разбиты на голову. Это была также последняя национальная битва, проигранная Италией. Надолго не видела после Италия национальных дружин своих. Здесь пали лучшие ее представители. Она, по крайней мере, гордилась, что из 8000 павших не найдено было ни одного с раной в спину. За победой Людвига наступил ряд неудач. Максимилиан овладел владениями на севере, города сдавались один за другим. Людвиг подступил к самой Венеции и пустил в нее несколько ядер. Но в этих страшных обстоятельствах Сенат не терял духа, укреплял Венецию, готовился к войне насмерть и, между тем, выжидал более благоприятных обстоятельств. Дело в том, что для таких опытных политиков, какие стояли во главе Венеции, было ясно, что противиться открытыми силами невозможно и союз кембрийский непрочен. Первый примирился с ними бывший виновник союза Юлий II. Ему было жаль Венеции, он прекратил военные действия, снял проклятие и принял роль посредника между Венецией и Испанией. Венеция сделала несколько уступок Испании, опасность с этой стороны миновала. Максимилиан, который сам не в силах был вести войну и поссорился с Людвигом, отказался также от союза. Остался один Людвиг, сделавший всего более вреда Венеции и ничего не получивший в добычу. Война эта продолжалась слишком 3 года. Союзники беспрестанно изменяли один другому, переходя с одной стороны на другую. В 1512 году Франция, по-видимому, одержала перевес над своими врагами. Явившийся на театре войны племянник короля Гастон де Фуа, герцог Неймурский, одержал в 3 месяца 4 большие победы, но это стоило большого числа воинов. При Равенне пало 12 тысяч испанских ветеранов, соединенных с папскими войсками. Но здесь был убит Гастон, ему было тогда 23 года от роду. Вместе с ним счастье оставило французские знамена. В 1513 году они были наголову разбиты при Наварре швейцарцами. В 14 году грозили самой Франции иноплеменники. Генрих VIII сделал вылазку. Швейцарцы были около Дофине. Максимилиан соединился с Генрихом VIII. На юге союзник Франции король Наварский утратил все земли по ту сторону Пиренеев. Людвиг заключил мир с противниками, но умер в начале 1515 года. Юлий II умер еще в 1513 году. По наружности результаты войн Карла и Людвига были уравнены. Милан был отнят у французов, в Неаполе они недолго удержались, дело было ознаменовано утратами, расточением сил, бесплодной славой. Но если вглядеться внимательнее, то мы видим, что эти войны произвели великие перемены в отношениях государственных. В течение средних веков народы европейские пришли в тесные связи между собой, и теперь образовалась система политического равновесия. Усилия Франции показали опасность другим державам. Самые войны носят теперь уже другой характер, чем в средние века. Известно, как мало кровопролитны были сражения средних веков. Войны же итальянские редко оканчивались без страшного кровопролития. Но можно сказать, что здесь в последний раз блеснули рыцарские доблести средних веков. Следовательно, видим здесь странную смесь рыцарских преданий с новым порядком, и рыцарство возвеличено было здесь некоторыми высокими личностями. Таков был рыцарь без страха и упрека Боярд. Речь идет о знаменитом рыцаре-бояре. Боярд, бояр Пьер дю Терайль, 1476-1524 год, рыцарь без страха и упрека. Таково было и другое лицо. Ла Тремуй, затем Гастон. Читая в современных источниках характер лиц вождей итальянских войн, мы увидим резкую противоположность между этими рыцарями и испанскими полководцами, Гонсальво Кардуанским, Петром Наварским и другими вождями испанскими, которые вовсе не дорожили рыцарской честью.